Глава пятая. Я и самого Сирокко помню, когда его сюда, в имение, к Мантышевым привезли, — говорил Артемыч на утро, когда мы поймали коней, поседлали и поехали наверх в табун. А последний сын его, тот, что в Пруссию угнали, так с тем я прощался. Когда призвали меня, я домой заглянул и на конюшню. Чувствую, что жеребца вижу в последний раз. За себя у меня страха не было, а вот его подсказывает мне что-то, больше уж не увижу. И как сейчас помню, солнышко светило, лучи через коридор по конюшню. Думаю, такого солнышка уж и не будет. Зашел я к жеребцу. С лошадьми прощаться осторожнее надо, ударить может. Лошади разлуку сильно чувствуют. Расстроится и ударит. Но я ничего особенного ему не показал. Заглянул в кормушку, проел, он смотрит. И я пошел. «Ну-ну!» — крикнул табунщик на своего бывалого обрека, из-под копыт которого сорвался в пропасть камень. «Дороги не разбираешь?» Мы поднимались на последнее плато. «Да», — говорил Артемыч. «Вся эта линия ушла у нас в матки. Жеребец нужен. Значит, вам с Драгомановым поручили жеребца такого купить. Раньше жеребят продать надо, а потом уж жеребца покупать. И какого жеребца? Сколько советчиков, сколько мнений? Покупать ли прежде всего родословную или же скаковой класс?» Вместо ответа Артемыч вдруг взмахнул плеткой. «Гляди! Горы!» Кони ступали по краю утеса, подымавшегося над миром. Сказать «долина» или «пропасть» о том, что открывалось внизу, было невозможно. Жеребята, с полгода как отнятые от матерей, скрывались где-то внизу, за уступами Хасаута. В ответ на посвист Артемыча табунщики тоже в облаках висевшие стали поднимать лошадей на плато, и одна за другой над краем утеса возникали морды и гривы. И мы погнали табун. Что тут сделалось с мальчиком? Он улюлюкал и визжал, будто скакал 30 стипельчезов. Мы все, впрочем, сделались немного детьми. В полете на фоне гор в седле, следом за полыхнувшим табуном. Но тут случилась неприятность, нарушившая скачку мечту. Мы врезались в отару овец, или отара в табун врезалась, как уж это получилось, что теперь говорить. Перемахнули мы через небольшой уступчик, а там овцы, которых быть в этом месте не должно. И началась молотилка. Овцы перемешались с лошадьми. Овцам бы разбежаться, куда глаза глядят, и не было бы ничего особенного. Однако эти косые, известно, куда одна пошла туда и все, хотя бы и в огонь. В огне и лошади, надо признать, ведут себя неразумно. Тогда в Америке на ипподроме Лорел близ Балтимора начался пожар. Страшно вспомнить. Лошадь ищет спасения в конюшне. Ее из огня не выгонишь. Так целыми конюшнями и гибнут. К счастью, в Балтиморе пожар начался не с нашей стороны. Но мы, конечно, туда на подмогу побежали. Первым, прежде чем прибыли пожарные, в огонь пошел Паша Боровой. Ему кричат «Куда?» — говорят «Зачем?» «Пожарные приедут, и, кроме того, лошади застрахованы, за все заплачено будет. Ох уж эти русские!» А тут говорят «А почему, вы думаете, они и войну выиграли?» Паша добрался до одной кобылы, мексиканской, а у нее недоуска нет. Полагается, чтобы лошадь стояла в деннике в недоуске на случай пожара. А иначе как ее выведешь? Паша вскочил верхом и как дьявол выскочил из адского пламени. Потом же он помогал эту кобылу на самолет грузить. Не идет по трапу и все. С ней двое мальчишек, конюха. Те просто плачут. Паша опять на нее сел и до половины въехал. Встала на пороге и не с места. Пришлось ноги ей руками переставлять. Еле втиснули. Мальчишки счастливы. Публика, окружающая, Пашке аплодисменты. Фурор. а он еще на крыле самолета яблочко плясал. Против огня и лошади беззащитные. Вообще же против опасности они действуют решительно. Но ведь им не объяснишь, что овцы — это ничего страшного. А лошади промеж себя в табуне посторонних не терпят. Вот и началось. Овцы, будто бы спасаясь, в кучу стараются сбиться. Это посреди табуна. А лошади, лошади и корову, и собаку, да и волка целым табуном забьют. Жалобное блеяние, конский храп, крики табунщиков и перепуганных чабанов, смешавшись, поломали сиявшую кругом картину. Когда же мы все-таки протолкнули табун вперед, и отара своим чередом собралась, то на роковом месте остались жертвы нелепого столкновения. Пара барашков, получивших копыта в лоб. Над ними стояли верхами все мы, съехавшиеся табунщики и пешие чабаны. Но особенного расстройства на лицах я не заметил. «За нас работу кто-то выполнил», — произнес один из табунщиков. Артемыч пояснил мне: «Сегодня, оказывается, праздник, конец стрижки, и по такому случаю будет прямо здесь, в горах, сабантуй. Разрешено было барашков зарезать. Но вот видишь, как получилось», — сказал Артемыч. «И барашки подходящие, как по заказу», — заметили табунщики. Жеребят мы гнали к расколу. Это загон, на одном конце которого широкие ворота, а на другом узкое горло. Калитка в одну лошадь и клетка, куда лошадь загоняют и запирают, чтобы осмотреть ее, обмерить, подковать, подлечить и прочее. Нам же требовалось отобрать жеребят на экспорт в Англию. Ковбои для тех же целей вместо раскола пускают в ход лассо и веревки. Они откалывают лошадь от табуна, отгоняют ее в сторону, заарканивают, валят на землю, вяжут и ставят тавро. Ну, у каждого народа свой подход к лошадям. Над расколом встало облако пыли. Теперь же ребята, словно овцы, сбились в кучу, старались держаться один за другого. С ними что-то сделать хотят, а что именно им пока было неизвестно, и поэтому очень было им боязно. В табуне лошади ходят группами, 3-4 головы, а еще чаще по две. Их связывает дружба, основанная на симпатии, а также на взаимопомощи в исполнении разных мелких услуг. Спину же, например, хорошо, когда тебе почешут или гриву разберут. «Вон гнедого того со звездой захватывай!» — кричали мы. Но следом за гнедым, как привязанный, носился рыжий. Нам на экспорт вовсе не подходящий. Сколько в самом деле нужно было расколоть сердечных уз, сколько нарушить дружб и привязанности, чтобы отобрать подходящий молодняк. «У-у-у!» — подвывали табунщики, прыгая на месте и размахивая руками. Уж навылись и напрыгались мы с утра довольно, и поэтому за праздничный стол усаживались с глубоким чувством исполненного долга. И те несчастные, павшие на заре, были высыпаны, как из рога изобилия, из чана дымящимися кусками прямо на дощатый струганный стол. В чашках стояли крутой бульон и айран, бодрящий напиток предков из кислого молока. Хмельного Магомед не любил, как не признавал он и свинины. Мальчик из-за стола был едва виден, и, кроме того, в руках у него была баранья лопатка величиной чуть не с его голову. Я тоже, перекатывая в пальцах обжигающий кусок, охлаждал его пыл айраном. Один за другим подъезжали чабаны и табунщики, кто пешком или на попутной машине, большинство же верхами. Они, оставляя лошадей у коновизи, садились к общему столу. Людей все прибавлялось, так что вместить всех не мог уже никакой стол. Однако не за угощением шли эти люди. «Скачка будет, скачка», — проговорил один старик, едва взобравшись на плато. Отовсюду, будто по сигналу, шли люди. Никаких объявлений, никакой такой рекламы. В горах и так все знают каждый шаг друг друга. А тут скачка. Со всех концов спешил к расколу народ. Ползли старики и младенцы, скрипели арбы с валами, горцевали всадники. Посмотрели бы вы на эти лица, это движение людей, подчиненных властному зову скачка. Вот конный спорт. Не говорю выше, лучше, увлекательнее, полезнее или хотя бы древнее других он видов спорта. А только спрашиваю. Любой другой вид спорта способен ли вызвать у человека все те чувства, как это? Скачка будет, скачка. Не одно только чувство соревнования или спортивный азарт, а все. Тем ведь и дорого, что все разом, чем жили и живут эти люди, чувство родины, чувство своего дома, своего дела и спорта. Скачку я почти не смотрел. Подумаешь, три калеки. По стуку копыт я понимал, до чего же тихо едут. Но главное, смотрел я на лица и думал, ищут где-то там ковбоев. За столом все больше становилось людей. Подошел в широкополой шляпе худощавый темнолицый человек и вместо «здравствуйте» пропел. Он песней как бы обратился к столу с вопросом. А стол сразу, будто ждал вопроса, хором ответил. Снова пропел на местном наречии ковбой, то есть табунщик, хотел я сказать, спрашивая все настойчивее. Я оглянулся на мальчика, чтобы посмотреть, как понимает он песню и вообще все, что вокруг себя видит. Но стриженная голова лежала на руках, на столе, рядом с бараньей лопаткой, сильно покусанной и все-таки далеко не приконченной. Снились мальчику, должно быть, ковбои и большой ливерпульский стиплчес, который он выигрывает один, оторванно, в руках.